Глава 15. В Омске. Харон. Топача по лестнице, Саня и Леша бодро сбежали вниз. Распахнули тяжелые двери, вылетели на улицу, открыли заднюю дверь джипа, чтобы поднять с пола и вывести связанных. И услышали хриплый, с какими-то совсем особыми, скорее собачьими, чем человечьими завываниями, смех. Оба одновременно различили в полутьме кузова, что на полу не два связанных, а один. Саня направил на него фонарик. Во рту широко разъявленным сверкали два полных ряда металлических зубов. Хозяин, а это был он, страшно хохотал, извиваясь на полу, как огромный дождевой червь. В перерывах между взрывами смеха раздавалась чудовищная брань такого состава, какого афганцам не приходилось слышать и в рукопашном. Саня ошарашенно спросил: «Калуга, ты что-нибудь секешь вообще, а?» «Не понял», — медленно протянул Калуга. Но в следующий же миг соскочил на землю и, не говоря ни слова, кинулся в военкомат. Саня и без слов его понял. Сам же рванул к часовому у военкомата. «Браток, ты видел, из джипа куда человек побежал?» Тот уже кое-что сообразил и виновато развел руками. «Да понимаешь, задняя-то дверца мне не видна. А тут еще кореш подошел, закурить попросил. Отвлек немного». Алеша уже сбегал по ступенькам от парадной двери. И за ним топали тяжеленными бутсами двое бойцов. Генерал-майор Пономарев не утратил в своем уютном солнечном кабинете навыка быстрых и решительных действий. Перемолвившись двумя-тремя словами с растерянным часовым, бойцы еще громче топача разбежались в противоположные стороны. Алеша снова полез в джип. Хозяин снова захохотал, лежа на полу связанный. Леша же озирал кузов, пытаясь понять, чем и как смог Харон перерезать веревки. И хозяин прекрасно понимал, что ищет захвативший его человек, и от этого хохотал еще громче. Он знал, что песенка этих двух недоумков спета, потому что Харон уже вот-вот добежит до нужного дома по важному адресу. После этого хозяина очень быстро освободят. А в наручниках по поводу похищения человека окажутся как раз эти двое недоделанных и в свое время получат здесь, в Омском суде, по месту совершения преступления, а совсем не в Москве, откуда они, похоже, прибыли по его душу. Кто стукнул? Вот вопрос. От 5 до 10. Есть кому постараться, чтобы было именно 10 лет, поскольку преступление совершено группой лиц по предварительному сговору. Уголовный кодекс Российской Федерации хозяин знал, хотя и путал иногда с советским. Тут у него было время выучить на зубок, в тех самых местах, где оставил он свои зубы. Но прежде это и заставляло хозяина хохотать еще пуще. В ментовке им отобьют почки и другие жизненно важные органы, так что мечтать о свободе им даже будет и незачем. Легче на суд выходить. Неукротимый характер хозяина заставил его все-таки выкрикнуть то, что сообщать его конвоирам было, казалось бы, ни к чему. Но удержаться было трудно. «Зубками! Зубками!» Леша, мысль которого умела в аховых ситуациях работать с бешеной скоростью, вмиг понял, как именно освободился Харон. Он тут же представил себе, как сначала, подкатившись к хозяину, Харон пальцами связанных рук сумел сорвать пластырь с его пасти. Леша выругал себя последними словами за то, что не вогнали они в эту пасть кляп. Тоже мне интеллигенты паскудные. А затем хозяин, бешено работая своими 32 металлическими зубами, перетер или перерезал веревку, которой было обвязано Харонова туловище. И тот, быстро крутясь на полу вокруг собственной оси, размотался сам, а потом уж, освободив руки, распутал себе ноги. Правда, трудно было Лёше представить, как в течение нескольких минут можно развязать завязанные им морские узлы. Но когда речь заходит о том, чтобы избежать неминуемой тюрьмы, лишения свободы на много лет, все ускоряется во много раз. Люди, а закоренелые преступники тем более, оказываются способными сделать то, что никогда не сумели бы сделать в обычных условиях. Через полчаса хозяин сидел под замком и охраной в самом мрачном помещении военкомата. Настроение у него было превосходное. Он не сомневался, что задержание его — дело временное, и наслаждался, рисуя в своем испорченном воображении картины будущих издевательств над афганцами, а также и над предавшим его часовым. Он хорошо знал, что весь Омск в его руках. Возможно, от того, что из неполной средней школы хозяин вынес весьма слабые знания по географии. Впрочем, как и почти по всем другим предметам, он не учел одного важного обстоятельства, а именно, что город Омск находится в Сибири, а Сибирь большая. И значит, помимо убийц, взяточников и других всяких подонков, в ней живут и действуют люди совсем-совсем другого разбора. И еще неизвестно, кого больше. И потому положение захваченного наркобарона, рабовладельца и убийцы много хуже, чем рисуется оно в его голове. Он не знал, что через 1.5-2 часа на военном аэродроме приземлится самолет, и из него выйдет человек с хорошей сибирской фамилией, вообще не расположенный шутить, а сейчас тем более, и выйдет не один, а в сопровождении людей, которых за полгода своего пребывания в должности сумел все-таки перешерстить и отобрать, людей, неплохо вооруженных и настроенных после краткой его информации, очень и очень серьезно. Хозяин также не знал, что в совхоз «Победа социализма», теперь уже бывшая, последовал срочный звонок по мобильному, и теперь оттуда несется черная «Волга», за рулем которой часовой, человек, который знает в Омске почти все его явки-хатки. И вот-вот эта «Волга» уже въедет в Омск. Не знал, не ведал он и того, что и город Омск не без честных людей, а также и того, что у омских кадетов сейчас каникулы, и что это для них с Хароном очень и очень неудачное обстоятельство.